Глава 22. На отшибе. Вершитель. Синди остолбенела и ошарашенно смотрела на меня. Она вглядывалась, но, видимо, картинка расплывалась у нее перед глазами, а пьяный мозг никак не мог сложить пазл. «Какого хрена?» — выдала она, а я уже чувствовал тяжесть и прохладу камня в своей руке. «Отец убьет!» — начала Синди, но не успела договорить. И я с силой ударил ее по голове и увидел, как тонкие змейки крови поползли по ее разукрашенному лицу. Я улыбнулся. Наконец она замолчала. Теперь она перестанет портить всем жизнь. Наконец я буду свободен и счастлив с настоящей сестрой, с моей Джейн. Мы начнем все сначала. Я вытащил Синди, переодел в старую одежду Джейн, а ее одежду и все украшения убрал в пакет. Положил его в один из пустых ящиков и высыпал поверх дрова. Уложил сестру в самый большой ящик для посуды, который взял из дома. Заставил его другими, переодел футболку, сел за руль и поехал к тому самому мосту в третьем округе. Воздух был свежим, а я слушал музыку по радио и улыбался, вспоминая страх в глазах Синди и ее умиротворенное лицо. Я освободил ее от того будущего, которое ее поджидало. Я не чувствовал себя убийцей или монстром. Нет, я был вершителем, тем, кто взял в свои руки не только свою судьбу, но и чужую. И это ощущение опьяняло и вселяло надежду. Доехал до того моста, где встретил Джейн, набрал в мешок освободившийся от дров камней с берега и привязал его к ногам Синди. Я обнял напоследок сестру, а мешок спихнул в пустоту. Синди тянула меня с собой, тянула вниз, я чувствовал это. Мои мышцы напряглись, это был момент истины, когда я разжал объятия и совершил обмен, отпустив сестру. Вот так началась наша новая жизнь. Я вымыл ящик в реке, она и тут наследила, измазав его своей кровью. Хотел выкинуть в реку тот самый камень, которым остановил ее, но не смог. Он был особенным, моим оружием в борьбе за будущее. Я тщательно вымыл его и убрал в кузов к дровам. Простернул свою футболку и поехал в Акерон. По дороге остановился на парковке, где отдыхали водители фур, и выкинул ящик и все еще мокрую футболку. Вещи Синди и ее украшения, спрятанные под дровами, выкидывать было опасно, и я увез их с собой. Утром заехал в магазин и купил одежду для Джейн, выбирал похожую на ту, в которой она была в тот вечер. Если Джейн решит сменить свой стиль, пусть это будет ее выбор, не мой. Закупился продуктами и поехал к ней. Когда я вошел в дом, она сидела за столом кухни и смотрела в окно. «Я вернулся», — улыбнулся я. «Теперь тебе нечего бояться. Ты исчезла». Она посмотрела на меня, но на ее лице читалась тревога. «Я купил тебе вещи и еды». «Спасибо», — только и ответила она. Следующие несколько дней я занимался делами. Сжег в печи одежду Синди, а цепочку и браслет спрятал в банке с гвоздями. Камень оставил в погребе в доме и задумался над тем, чтобы расширить подвал или как переоборудовать сарай и дом для нас двоих. Джейн я дал время привыкнуть к новому месту, ко мне и к тому, что все плохое осталось позади. Но она была словно тень, поселившаяся в доме, и с каждым днем это становилось невыносимее. Вечером я сделал ужин, но Джейн даже не притронулась к нему. «Что не так?» — спросил я, разозлившись, и хлопнул по столу. «Я хочу помочь тебе. Я сделал так, что тебя не будут искать. И чуть позже я что-нибудь придумаю, чтобы сделать тебе новые документы. Но ты словно не видишь этого и не ценишь. Почему ты так себя ведешь?» Я вскочил, а она отшатнулась и упала со стула. Ее глаза испуганно смотрели на меня, словно я вот-вот брошусь на нее или ударю. Все внутри меня сжалось в тугой ком, и я увидел в ней себя, себя перед отчимом. «Прости, прости меня, умоляю!» — взмолился я и рухнул на колени около нее. «Я не причиню тебе вреда! Никогда! Никогда! Слышишь?» Я протянул к ней руку, но она все еще была сжата в комок. «Прости! Я такой кретин! Я просто не понимаю, что с тобой происходит!» «Я должна вытащить сестру», — тихо ответила она и сглотнула. «Ей нельзя оставаться в нашем доме. Нельзя, понимаешь? Наш отец, он ненавидит ее. Он монстр!» «Это он сделал с тобой?» — спросил я, посмотрев на ее шрамы. Джейн натянула рукава на ладони и еще сильнее сжалась. «Прости», — вновь извинился я. «Я уродлива, да?» — всхлипнула Джейн и отвернулась. Я выдохнул, не веря в то, что услышал, аккуратно взял ее за руку и чуть потянул, чтобы она вновь посмотрела на меня. «Ты прекрасна. А эти шрамы, они показывают твою силу. Они делают тебя особенной», — сказал я и скинул с себя футболку. Джейн отпрянула, но я выставил вперед руки. «Нет, нет, что ты! Я просто хочу показать тебе кое-что!» И я стал показывать на шрамы и рассказывать о том, как мне жилось с отчимом. «Ты очень похожа на мою сестру. Я уже говорил тебе, у нее тоже был такой шрам на губе, поэтому не бойся меня. Теперь у тебя есть старший брат, который защитит от всех. Понимаешь, я никогда не обижу тебя и не притронусь к тебе. Здесь со мной ты в безопасности?» «Как умерла твоя сестра?» — тихо спросила Джейн, обнимая себя руками. «Спрыгнула с моста», — солгал я совсем чуть-чуть. «Поэтому ты спас меня?» В ее глазах зажглось понимание и доверие. «Да», — кивнул я, — «я устал сражаться с этим миром в одиночку». «Помоги мне вытащить сестру!» — с мольбой в голосе попросила меня Джейн. «Легко», — ответил я и улыбнулся. Она ответила мне нежной сестринской улыбкой, той улыбкой, которую я мечтал увидеть у Синди. «А теперь надо поесть». На следующий день мы приехали к лесу, за которым находился дом Джейн. «Давай я пойду с тобой», — предложил я. Ее отца я не боялся. «Нет, что ты? Если он тебя увидит...» «А если он увидит тебя?» «Я убегу!» «А я смогу за себя постоять», — усмехнулся я. «Сестра не любит чужаков. Я должна вначале сама поговорить с ней. Она другая, понимаешь?» «Другая?» — удивился я. «Да, наш отец...» «Он делал это с вами?» — резко спросил я, почувствовав, как во мне закипела необузданная ярость. «Нет, нет, но он покалечил ее. Он заставлял нас считать ее мальчиком». Еле слышно сказала Джейн и опустила взгляд на свои руки, которые теребили штаны. «Что?» — не поверил я ее словам. «Да. Да ты шутишь? Мы жили на отшибе, всегда были изгоями». Джейн пожала тоненькими плечами. «Мы ни с кем не общались, у нас не было ничего». И она росла с этим внушением, росла среди этой гнусной лжи каждый день. И я молчала, понимаешь? Я поддерживала эту ложь, — Джейн всхлипнула. А кому ей еще было верить? Мы с детства обращались к ней, как к мальчику. Мать ее брила наголо и одевала, как пацана. Я даже не представляю, как она жила в этом. Джейн до крови оторвала заусенец. Я должна была рассказать ей все, но я так боялась отца. Я тоже виновата. Я предала ее, предала свою сестру, позволила ему измываться над ней каждый день. Слезы текли по ее щекам, и в ее взгляде было столько боли, что хотелось забрать ее, закинуть в багажник и вывести на свалку. «Ты поэтому сбежала?» «Да». «Я больше не могла. Я видела, как она мучается, как не понимает, почему мы лжем ей всю жизнь, словно нашей нищеты, побоев, голода было недостаточно». «Что ты предлагаешь?» — спокойно спросил я. «Подожди меня тут». «Хорошо. Но если что-то случится, то ты мне позвонишь». «У меня же нет телефона». «Дома тоже?» — удивился я. «Конечно». «Ладно, я буду ждать тебя здесь, но если что-то пойдет не так, то беги. Найди в городе телефон и позвони мне». Я нашел какую-то бумажку в бардачке и накорябал старым карандашом свой номер. Она взяла ее и сунула в карман. «Если я не вернусь, то чуть дальше есть заросшая дорога. Она идет прямо к дому. Ты же придешь за мной?» Я кивнул, а Джейн тихо выскользнула из машины и исчезла в лесу. Я посидел какое-то время, а потом вышел, чтобы размять ноги, и окинул взглядом заросли, где скрылась ее тощая фигурка. Мимо меня медленно проехала полицейская машина и притормозила чуть дальше. Из нее вышел полицейский и направился ко мне. «Добрый день, сэр. Сержант Тахоми, у вас все хорошо?» Я чуть занервничал, но тут же взял себя в руки и улыбнулся. «Да, услышал странный звук под капотом и решил остановиться и проверить. Посмотрел, ничего такого. Видимо, старая она у меня. Пора вести на дополнительный техосмотр». «Можно ваши документы, сэр?» «Да, конечно». Я вернулся к водительскому месту, вынул документы из бардачка и протянул полицейскому. «Я тут проездом развозил заказы по всему округу. Подождите минутку в машине». Я забрался на сиденье и стал следить за полицейским. Вскоре он вернулся и просунул в окно документы. «Все хорошо, сэр». «Что-то случилось?» — спросил я. «Хорошей дороги», — сказал полицейский и вернулся в машину. Я завел двигатель, оставаться здесь было опасно. Я решил съехать на ту дорогу, про которую сказала Джейн, но полицейская машина сделала это за меня и направилась к ее дому. Я проехал мимо поворота и добрался до ближайшей заправки. «Черт, черт, черт!» — думал я, расхаживая вокруг машины. Возвращаться и ждать где-то там было нельзя. Но я не мог бросить Джейн. Я проехал обратно, но никого на обочине не увидел. Сделал небольшой круг и вновь вернулся к лесу. Все еще никого. Подумал, что она может пойти к мосту, и направился туда. Но когда добрался, то все понял. Копы нашли Синди чуть ниже по течению. Я рванул через мост и без остановок добрался до соседнего города. Оставался только один выход. Нашел мотель, снял номер и стал ждать звонка. Но Джейн так и не позвонила. Я пробыл в мотеле еще несколько дней, колесил по городу, несколько раз даже отважился проехать мимо того места, где высадил Джейн, но ее и след простыл. Я должен был спасти ее. На следующий день я купил бутылку водки, хлеб, пару консервов и кинул их в старую сумку, которая валялась в кузове. Оставил машину на окраине города, а сам пошел к лесу. Добрался до заросшей дороги и двинулся по ней. Вскоре я вышел к покосившемуся дому. «Есть тут кто?» — крикнул я, осматриваясь. На пороге появился высокий худой мужик. Его глаза были прищурены, лицо заросло щетиной, глаза казались блеклыми, а синяки под ними чернели, словно в них из ручки закачали пасту. «Че надо?» — спросил он, осматривая меня. «Ничего, извини, я тут мимо шел». «Мимо?» — усмехнулся он. «Да, ищу, где бы перекантоваться. Увидел заросшую дорогу, подумал, что она может привести меня куда-нибудь». «Тут уже занято». «Вижу. Ладно, тогда я пойду лучше». Из-за спины мужика выглянула потрепанная женщина. Ее волосы сосульками свисали вниз, а глаза были опухшими. Под одним расплывался огромный фингал, не давая глазу полностью открываться. «Перекантуюсь где-нибудь в лесу, а там, может, что-то и попадется». «До города тут недалеко». «Не, у меня все с собой». Я похлопал по сумке. «В лесу слишком мокро. Дожди были». «У меня есть средства, чтобы согреться», — улыбнулся я, и это явно заинтересовало их. «Можешь переночевать у нас в подвале. Там как раз комната освободилась. Но с тебя выпивка», — сказал мужик. «Такой расклад меня устраивает», — ответил я и достал бутылку водки из сумки. В их глазах появился блеск. Кроме прозрачной жидкости в моих руках, их уже ничего не интересовало. «Я Кен». «Дурацкое имечко». «Знаю. Отчим наградил». «Ясно. Я Питер, а это моя жена Люси». Мы зашли в дом и устроились на кухне. Я достал провизию и поставил водку на стол. «Вот это я понимаю!» Он довольно потер ладони. Люся открыла консервы и поставила перед нами 3 стакана. Питер разлил водку, мы выпили, и я посмотрел на него. Так хотелось схватить нож, который лежал на столе, и вонзить ему в глотку. Но я сдержался. «Вы сдаете комнату, да? Сколько за нее?» «Нет», — сказала Люся и грустно посмотрела на мужа. «У нас там дети жили», — кинул он и прикурил самокрутку. «Выросли?» — уточнил я. «И видимо», — Люся всхлипнула. «Я спросил что-то не то?» — я с пониманием взглянул на женщину. «Нет, просто наша старшая дочь умерла на днях. Сиганула с моста тут, неподалеку». «Мои соболезнования. Это ужасно?» «Да, так и есть. Растишь их, вкладываешь, кормишь, воспитываешь. И что получаешь взамен?» Затянулся мужик и руками взял из консервной банки сосиску и закинул в рот. «Ничего, только упреки и выкрутасы. Теперь еще и копы к нам все время наведываются, подозревают меня. Но я был с Люси. Ей, конечно, тяжелее, она даже в морг со мной не пошла». «Не хочу видеть ее мертвой», — женщина вытерла слезы с лица и допила остатки из стакана. «Я не представляю, каково вам было там, в морге». «Я даже толком смотреть не стал. Кто же там мог быть еще? Всем, черт возьми, было понятно, что это сирена. А там так воняет, не представляешь? Меня мутило, как никогда. Только и думал, чтобы не вывернуло на дочь». «Почему все решили, что это ваша дочь?» «Нам ее кофту показали. Жена сразу узнала. Да и сразу про шрам сказали, на губе у нее был. Так ее и опознали. На нас давно зуб точат, все им не имется. Живут в своем городишке, в своих домах, важные такие. Думают, что все знают. Ни хрена они не знают. Я свою дочь не обижал. Воспитывал, но не обижал». «Хватит», — сказала Люси и вышла из комнаты. «А второй ребенок? С ним-то что, тоже?» Я посмотрел на Питера. «А хрен его знает, где этот застранец. Видимо, в лес убежал. Жрать захочет, вернется». «То есть у вас еще младший сын есть?» «Да. А что думаешь, я только девок могу делать?» И он злобно посмотрел на меня. Просто спросил. «Наливай, а мне надо отлить». «Лес в твоем распоряжении», — усмехнулся он и стал разливать водку. Я встал и медленно вышел из дома. Люся сидела на земле у дома и горько плакала. Огляделся, делая вид, что выбираю, куда бы мне отойти, и направился в лес недалеко от тропинки. Когда меня скрыли деревья, я уже бежал вдоль тропы и через какое-то время выбрался к дороге. Дошел до машины, умылся, пытаясь оттереть от себя запах того дома. Я походил по улицам в поисках Джейн, но ее не было. Заглянул в несколько закусочных в надежде увидеть ее, но все было безуспешно. К вечеру надежда найти ее окончательно потухла. Я вернулся к машине и поехал в придорожный мотель. На следующий день я собирался еще сделать несколько кругов по городу, и если не найду ее, то отправиться домой. Мне не верилось, что Джейн исчезла из моей жизни, когда я только понял, в чем мое предназначение. Для чего мне были даны все испытания? Она показала мне путь и должна была стать моим маяком. На следующий день я позавтракал в какой-то закусочной и стал колесить по городу. Я не хотел сдаваться, в голове крутились одни и те же вопросы, и каждый раз мозг выдавал новые ужасные ответы. Я заехал на заправку, и тут мой телефон завибрировал. Номер был незнаком. Это или новый покупатель, или... Я сглотнул и тут же ответил. «Алло». На той стороне было тихо. «Джейн, это ты?» — спросил я, тяжело дыша. «Я», — выдохнула она, — «мне нужна помощь». Она назвала город и сказала, что будет там. Мы договорились встретиться вечером у автовокзала. Сердце колотилось в груди. Я снял побольше налички, мало ли что, и поехал к ней. Она не сказала, что делает там, не сказала, что случилось, только тихо попросила о помощи. И я был готов на все. Приехал в город, оставил машину на парковке недалеко от места встречи и пошел к вокзалу. Но там ее не оказалось. Тогда я решил прогуляться, купить что-нибудь вкусного для нее. На автобусе добрался до центра и вышел на главной площади. Увидел симпатичное кафе и пошел туда. На витринах была выставлена выпечка, а помещение наполнял неимоверный аромат кофе из Добы. Я заказал несколько видов самых красивых булок, взял себе кофе, кусок пирога и сел у окна. Наблюдал за людьми, особенно за теми, кто светился счастьем. Таких было немного, но они были словно поцелованные солнцем, которое сегодня светило слишком ярко. Я уже собирался уходить, когда увидел ее и какого-то очень худого мальчика. Они прошли в сквер, и Джейн села на лавочку, а мальчик на своих ногах-спичках побежал к зданию. Я наблюдал за ними через стекло кафе, и внутри меня проснулось странное обжигающее чувство ревности. Я видел, как она держала его за руку, как погладила по бритой голове и провела ладонью по лицу. В каждом ее движении было столько любви и нежности, что мне захотелось раздавить его собственными пальцами, как кузнечика. Я мечтал оказаться на его месте. Сердце стучало в груди, стало душно, но я сидел и смотрел на Джейн, которая ждала на лавочке. Вскоре тот вернулся с какими-то бумажками, они сели рядом и стали что-то писать. Потом он вновь пошел к зданию, а я вышел из кафе и направился к Джейн. Она увидела меня и чуть улыбнулась. «Привет, Джейн. Прости, что так получилось». Начал я, скованно улыбнувшись. «Я ждал тебя у леса, но приехали копы, и мне нужно было убираться. Нельзя было выдавать тебя». «А я думала, ты сбежал». «Нет, что ты. Я ждал на соседней заправке, думал, ты пойдешь туда, а потом искал тебя много дней в городе, даже к отцу твоему ходил». Джейн напряглась и стала оглядываться. «Я ничего ему не рассказал», — тут же сказал я. «Тем более он думает, что ты погибла». «Почему?» — удивилась она. «Не знаю», — я пожал плечами. Она выдохнула. «Он ищет сестру?» «Не думаю». «Хорошо», — только и сказала Джейн. «Кто это был?» — спросил я слишком резко. Она напряглась. «Моя сестра», — ответила Джейн. «Я говорила тебе о ней». «Ясно», — сказал я, а про себя подумал, что не похожа она на девочку. Совсем не похожа. «Куда она пошла?» — я посмотрел на здание за своей спиной. «Мы хотим сделать новые документы». «И каким образом?» — усмехнулся я. «Какой-то парень нарисовал нам справки, что мы потеряли свои документы. Вот моя!» — она протянула мне бумажку. «Да это фигня полная!» — я серьезно посмотрел на нее. «Она же не настоящая, сразу видно!» Джейн испуганно взглянула на вход в здание. «Надо пойти туда и позвать Илаю!» — сказала она так, словно это было ее последнее желание перед смертью. «Я схожу. А ты иди вон в то кафе и жди нас там». Я дал ей денег, но она мотнула головой. «Джейн, не вызывай подозрения. Купи кофе или лимонад, возьми пирог и жди меня», — объяснил я ей, и тогда она взяла деньги и пошла в кафе, встревоженно оглядываясь на меня. Я подошел к крыльцу, поднялся и вошел в небольшое помещение, улыбнулся женщине, которая сидела за стойкой регистрации. «А где у вас образцы заявлений?» — спросил я. «Вон у того стенда», — сказала она. Я прошел к стенду, взял какую-то анкету в руки и огляделся. Сестры Джейн нигде не было. Я вновь подошел к женщине. «Подскажите, а заявление я могу подать у вас или надо идти в какой-то кабинет?» «Все у меня». «Неважно, какое заявление?» «Нет, заполняйте, готовьте документы и приносите мне». «Спасибо». Я вновь отошел к стенду, взял ручку и сделал вид, что пишу. Вскоре в здание вошли полицейский и женщина с темными короткими волосами. Она поправила большие круглые очки на переносице и подошла к администратору. «Добрый день. Я Маргарет Финт из опеки, а это рядовой Эрик Свон. Позовите Нормана и проводите нас, пожалуйста, к ребенку». «Да, конечно». Я не поворачивался, и как только они вошли в дверь, вероятно, ведущую к кабинетам, я взял бумажку, улыбнулся администратору со словами «Лучше дома заполню» и вышел. Перешел улицу и направился к кафе. Джейн сидела у окна и с тревогой смотрела на меня. Я сел напротив нее и тихо сказал: «Ее поймали». Она тут же вскочила, но я взял ее за тонкое запястье и попросил успокоиться и сесть обратно. «Джейн, там ей будет лучше. Они позаботятся о ней». «А если они вернут ее домой?» Джейн вновь вскочила, но я удержал ее. «Только если она им все о себе расскажет», — прошептал я. «Хотя, если они узнают, как обращался с ней отец, то домой ее точно не вернут. А у нее и спрашивать не надо. Достаточно взглянуть». «Я должна быть с ней!» — почти плакала Джейн. «Нет», — твердо сказал я. «Вас разделят, я знаю». «Разделят?» — опешила она и так задышала, словно я сжимал ее горло. «Конечно. Тем более так будет проще определить, кто вы, и тогда все поймут, что ты не исчезла. Второй раз я не смогу тебе помочь». «Но я не могу оставить ее одну». В глазах Джейн плескалось столько страха, боли и сожаления. «Так будет лучше для нее и для тебя, безопаснее. Если ты ее действительно любишь, то должна сейчас подумать о ней, а не о себе. Понимаешь, Джейн?» «Да», — выдохнула она и вновь села за стол. «Мы найдем ее, обещаю». Джейн расплакалась.